Глава 24. Против здоровенной чешуйчатой туши вампир выглядел не солиднее воробья. «Амада, стой! Не трогай его!» – завопила я изо всех сил. Но кто там меня послушался? Дракон взвился в воздух и спикировал, вознамерившись дотянуться до Стефана зубами. Вампир разумно убрался с линии удара, не забыв бросить мне. «Сиди, где сидишь!» – и трансформировался. Нет, в целом узнать в нем прежнего Стефана было вполне возможно, но вот за материальность тела я бы не поручилась. Полупрозрачное, размытое нечто, гораздо более похожее на летучую мышь, чем на человека, и крайне подвижное. А дальше началась дикая пляска, лязгающие зубы, хлопанье двух пар крыльев, струи огня, рычание, свист. Взвыла тревожная сигнализация, и зал осветился пульсирующим зеленым сиянием. Траектории взлетов и спусков впечатляли даже в полумраке храма. Вокруг вампира появилась полупрозрачная сфера из мерцающего голубого льда. Пламя, не причиняя ни малейшего вреда, скользило по ее поверхности. «Что с ней? Отвечай немедленно!» – прохрипела Мада, оттесняя вампира в противоположный от меня угол и прикрывая алтарь спиной. «Ничего, идиот чешуйчатый!» – рявкнул в полный голос Стеф. «Жива и здорова! Сам посмотри!» Она чистокровный человек, все задокументировано и подтверждено. А если бы не человек? Довел бы протокол до конца? На опыты пустил? В клетку сунул? Бюрократ чертов, крыса кабинетная. Изучать больше нечего. Обязан был предупредить, что забираешь ее из дворца. Чтобы ты спалил нас с перепугу? Безмозглый солдафон. Не остался в долгу Стеф, отступая все дальше. Амада покосился на меня, сжавшуюся в комочек на алтаре. На драконьей морде отразилась целая гамма эмоций, от ярости до облегчения. «Почему на Хелен следы магии подчинения?» В сознание ее вломился. Когти дракона проскрежетали по полу, лязгнули мощные челюсти, но дотянуться до Стефана Амада не успел. «Это для дела нужно было». Вампир увернулся от удара шипастого хвоста в последний момент. «Убью». Они сцепились, точнее, закрутились в спираль на лету. В зеленом свете отчетливо прорисовывались серые дымчатые следы перемещения Стефана. Снова полыхнуло. Вампир шарахнулся в сторону и чуть не врезался в арку потолочного свода. Дракон рявкнул и со всей силы ударил крыльями. Стефана отбросило на пол, а вот Амада, не погасив скорость, всей массой влетел в колонну. Каменная опора дала трещину, но выстояла. Вниз посыпались пыль и осколки. Некоторые долетели до алтаря, однако, стукнувшись о невидимую стену пентаграммы, отскочили. «Прекратите немедленно!» – закричала я, попытавшись вскочить, но ноги еще слушались плохо, и я сползла на пол. Амада, к сожалению, расценил мое падение как сигнал к решительной атаке. Встал на все четыре лапы, тряхнул головой, оскалился хищной улыбочкой и выдал. «Ну все, клыкастый, доигрался!» А потом будто засветился изнутри. Пламя, рожденное в недрах магического тела, золотистой каймой очертило каждую чешуйку, изгиб крыла, шип на гребне, корону рогов на голове. И я каким-то чутьем поняла, что против такой мощи ледяной защиты Стефа не хватит. «Стойте! Да перестаньте же!» Я отчаянно замахала руками, пытаясь привлечь к себе внимание. Увы, инстинкты дракона окончательно взяли вверх над разумом. Амада прищурился и выпустил пламя. «Вы двое! Что вы вообще себе позволяете?» Прозвучал раздраженный до крайности басовитый голос. «Сопляки!» Два сгустка магии ударили одновременно. Один поглотил выпущенный огонь, второй подхватил дракона, словно тряпичную куклу, и швырнул, намертво припечатывая к стене мерцающей паутиной. «Прекратить бардак!» Третий сгусток магии сбил застывшего Стефана, волоком протащил по полу и прикрутил к той самой треснувшей колонне напротив Амада. «Соображать надо, где находитесь. На ярмарочной площади будете кулаками махать. Остыньте оба!» На дергающихся пленников обрушились потоки холодной воды. Я выглянула из-за алтаря. Совсем рядом застыл магистр Неро. С его воздетых рук струилась магия, брови были насуплены, аккуратная оборотка от возмущения встала колом, а алые глаза за стеклами пенсне гневно полыхали. «Ладно еще, Стефан!» Негодованию демона не было предела. «Но от начальника службы безопасности я такого не ожидал. И не стыдно? Взрослый дракон, а ведете себя как ящерица в период гормональной бури. Нера остановил потоки, печально вздохнул, наблюдая, как по полу растекается целое озеро. Сделал несколько пасов, собрал жидкость в один огромный шар и, небрежно махнув рукой, выпроводил тонн 10 воды в окно. Под ногами магистра что-то шевельнулось, а я не без удивления узрела Пауля, все еще связанного заклинанием и помещенного в подобие рыболовной сети, но вполне живого и даже вроде не такого перепуганного, как раньше. Дракон рыкнул и рванулся в путах, затем, словно сообразив что-то, окутал себя золотистым туманом. «Нет-нет!» – цокнул языком магистр. «Никакой болтовни и превращений, пока не успокоитесь! Оба!» И Амада, и Стеф притихли, с демоном в дурном настроении не поспоришь. Магистр тем временем отключил сигнализацию, запустил под потолок несколько светящихся желтых шариков и обернулся ко мне. «Цела?» Я торопливо кивнула. «Вот и молодец!» Он отвернулся к аппарату, перелистал оставленные Стефаном заметки, довольно хмыкнул. «Что и требовалось доказать. А чего на полу сидишь?» Потом сощурился, присмотрелся тем самым пронизывающим взглядом, что пробирал до мурашек, и покачал головой. «Магия подчинения рода Янку? Стеф, кажется, тебе нужно перечитать учебник по медицинской этике. Еще раз узнаю, что ты пускаешь в ход свои семейные навыки, отправлю на переаттестацию. С комиссией». Он подошел вплотную к пентаграмме. Заклинание тут же вспыхнуло дрожащим голубым светом. Острый коготь демона постучал по прозрачной поверхности, издав отчетливый металлический звук. «Забавно. Это кто из вас двоих наловчился ставить охрану такого уровня?» Пленники обменялись тяжелыми взглядами. Дракон слабо качнул головой в сторону вампира. Стефан кивнул. «А вот за это хвалю. Молодец. Мало ли». Магистр легонько подцепил когтем рисунок, приподнял, перевернул вертикально и один за другим погасил светящиеся знаки. Потом склонился надо мной и резким движением словно бы рассек веревки на ногах. «Вставай, теперь не упадешь». «Спасибо». Я с благодарностью вцепилась в протянутую когтистую руку, а потом, не сдержавшись, прижалась к демону и разревелась самым позорным образом. «Ну-ну, чего плачешь-то? Вроде уже нет смысла». «Испугалась? Да? Конечно, любой бы испугался. Бывает. Ну все, все. Вон даже друга твоего серенького никто не тронул. Это же с ним ты хотела меня познакомить. Тихо, тихо, девочка, дрожишь вся. Все с монстром в порядке. Кое-кто так спешил тебя спасать, что не стал отвлекаться на мелочи». Демон покосился на Амада. Когтистая лапа гладила меня по волосам, успокаивая, словно малое дитя. «Спасать или ликвидировать?» Уточнила я, шмыгая носом на весь зал и размазывая слезы рукавами. «А то я так и не поняла!» «Думаю, все же первое, судя по тому, что он пытался защитить тебя от Стефа». Фыркнул Нера, вынимая из кармана платок и протягивая мне. «Амада пошел искать тебя, не иначе почуял неладное. Заглянул в комнату, а там бардак, мебель вверх дном, окно открытое, двойная трассировка разных форм нежити, одна из которых сидит на полу и рыдает. Совсем как ты сейчас». Магистр указал на присмиревшего Пауля. «Сопоставить, куда ты делась и кто с тобой был, несложно. Так?» Он внимательно осмотрел пленников и заговорил чуть громче. «Остыли, благородные лорды. Готовы разговаривать без рукоприкладства? Или оставить вас еще немного проветриться?» Противники обменялись испепеляющими взглядами, но все же послушно кивнули. Магистр взмахнул рукой, развеивая паутину. Стефан сразу материализовался в привычного лохматого парня. Амада сначала грациозно опустился на четыре лапы и тряхнул крыльями, затем превратился в человека. А я сжалась и отступила за спину Неро. «А Пауля можете отпустить?» – попросила тихо. «Он беды не наделает, честно. Хотел бы, уже бы 100 раз справился». «Пауля, значит? Ладно, в таком месте он точно не опасен, а там видно будет». Сеть растаяла с легким шипением, и осьминожек бросился ко мне. Теперь уже я почувствовала себя тем самым защитником, который должен спасать слабых и вытирать мокрые носы. И сразу перестала реветь. Потому что герои в соплях – это не солидно. Осьминог прижался ко мне, выворачивая целый поток мыслей и образов. О том, как испугался Стефана, как переживал за меня, как пышущий яростью Амада взмыл в темное небо прямо из моего окна, как демон упаковал его, Пауля, в сеть и доставил сюда через сияющие врата портала. «Магистр, я опустила питомца на пол. Пауль просит передать вам благодарность за то, что взяли его с собой. Он говорит, вы очень добры». «Хм, пожалуй, это самый незаслуженный комплимент за всю мою жизнь. Вот интересно, как же они ухитряются общаться?» Стефан добрался до нас первым. «Но, пожалуй, это тот случай, когда я согласен уступить научное открытие кому-то другому. Оставь уже ее в покое. И так на ногах еле стоит». Амада, суровый, хоть и слегка потрепанный, присоединился к нашей компании последним. Подошел, едва ли не чеканя шаг, и сунулся было ко мне, но я попятилась. «Нет, стой на расстоянии. Мне все отлично слышно и так». «Хелен, не бойся, тебе я не причиню вреда». «Лена», – твердо отозвалась я. «Меня зовут Лена, и никак иначе. И не то чтобы я совсем тебе не верила, но согласись, узнать, что меня на вполне законных основаниях могли испепелить, как-то не очень весело». Амада подарил Стефу взгляд, которым кого-то понежнее размазала бы в лепешку. «И что ты ей наговорил, умник? Хорошо, если половину необходимого. Ты нас крайне не вовремя прервал своей истерикой. А сам-то устроил похищение посреди бала, вопреки договоренностям». Переход на «ты» у них получился сам собой. Видимо, взаимное битье морд, крыльев и хвостов, а также ночные игры в догонялки являются достаточным основанием для того, чтобы продолжить общение неформально. «Нечего сказать, красавцы!» – прикрикнул магистр. «Не позорьтесь перед дамой! Так, на чем рассказ прервался, Лена?» «На стадии, какого лешего происходит на отборе?» Мужчины переглянулись. Амада бросил на магистра вопросительный взгляд. Демон равнодушно пожал плечами и скомандовал. «Давайте-ка все в мой кабинет, поболтаем там». «А Пауль?» – уточнила я. «Берем с собой. Все равно его от тебя сейчас никакой магии не отлепишь.